Глава 8. За пределами относительности. Чтобы понять черные дыры, начало времен и истинную природу пространства, мы нуждаемся в теории, которая соединит в себе общую теорию относительности и квантовую механику. Две концепции, которые кажутся принципиально несовместимыми. Странная парочка. Наступит день, когда два столпа современной физики сольются вместе. Общая теория относительности и квантовая механика порознь добились впечатляющих успехов, но по-прежнему кажутся несовместимыми. Стандартная модель физики элементарных частиц в квантово-механической интерпретации описывает большинство фундаментальных сил природы в терминологии порхающих частиц, в то время как теория относительности описывает гравитацию в совершенно другой терминологии, используя искривленное пространство-время. Столпы сталкиваются и на других перекрестках. Когда мы оказываемся в ситуации, где обе теории становятся одинаково важны, например, на горизонте событий черной дыры, работать вместе они отказываются. Квантовая теория гравитации представляется необходимой при изучении первых моментов после Большого взрыва и, возможно, для понимания природы пространства и времени. Но квантовая гравитация поставила нас в тупик. Производительность труда самого Эйнштейна резко упала в последние годы, когда он занялся поисками теории всего. Чтобы понять проблему, следует начать с фундаментальных основ квантовой физики. Принцип неопределенности Гейзенберга воплощает в себе расплывчатость квантового мира. Он позволяет частицам брать взаймы энергию из пустого пространства и появляться из ниоткуда в виде короткоживущих виртуальных частиц. Они должны вернуть одолженную энергию путем своего исчезновения, и чем больше они взяли, тем быстрее они должны исчезнуть. Представьте себе электрон, фотон или любую другую частицу, которая набрала один за другим множество таких беспроцентных кредитов. В результате расчет даже простого квантового процесса, например, пролет электрона слева направо, становится чрезвычайно сложным. По словам физика Ричарда Фейнмана, 1918-1988, мы должны суммировать все возможные истории, принимая в расчет бесконечное разнообразие способов возникновения виртуальных частиц. Квантовая электродинамика. Иногда при таком суммировании получается конечный результат. Теория дает предсказание, которое может быть проверено. Например, квантовая электродинамика хорошо описывает движение электрона. Но в ряде случаев сумма резко возрастает, и вы уходите в бесконечность. История применения квантовой теории к силам природы есть история о том, как приходится бороться с этими непокорными бесконечностями. Один из примеров такой борьбы — анализ бета-распада, когда нейтрон спонтанно испускает электрон и нейтрино, превращаясь в протон. Квантовая теория бета-распада заводила физиков в тупик бесконечности, пока они не разработали электрослабую теорию, которая объединила электромагнитные и слабые ядерные взаимодействия. Теория электрослабого взаимодействия обуздала математический аппарат, добавив гипотетические массивные частицы, такие как W-бозоны, Z-бозоны и бозоны Хиггса. С их помощью удалось справиться с бесконечностями. Фортуна благоприятствовала смелой догадке. W и Z-бозоны были открыты в ЦЕРНе в 1983 году, а бозоны Хиггса в 2012 году. Этот успех вдохновил многих физиков, и они поверили в то, что такая стратегия является чуть ли не универсальным рецептом при разработке квантовых теорий. Если ваша модель приводит к бесконечностям, просто добавьте новые частицы, и задача будет решена. Предположим теперь, что так же, как свет состоит из фотонов, гравитация есть совокупность квантовых частиц, называемых гравитонами. В соответствии с принципом неопределенности, гравитоны заимствуют энергию для создания других, виртуальных гравитонов. И когда мы начинаем суммировать все возможные истории, наши вычисления быстро, как и ожидалось, закручиваются по спирали, уводя нас в хаос бесконечности. Но если мы попытаемся покорить бесконечности, добавляя новые частицы, то ничего не получится, потому что потребуется ввести частицу с массой, равной 10 миллиардам миллиардов массы протона. Как обычно, чем больше энергии одалживаешь, тем быстрее ее приходится отдавать, то есть такие частицы живут очень недолго. Значит, далеко им не уйти, и они будут тесниться в крошечном объеме пространства. Но общая теория относительности говорит, что масса искривляет пространство-время. Сконцентрируйте достаточно большую массу в малом объеме, и перед вами возникнет черная дыра. Именно такой облик принимает наша новая частица. Микроскопическая черная дыра, содержащая сингулярность с бесконечной плотностью и бесконечной кривизной в пространстве-времени. Природа играет с нами злую шутку. Стремление избавиться от одной бесконечности создает другую. Попытки обойти это препятствие привели нас к созданию теории струн, в которой предполагается, что все частицы являются воплощением более фундаментальных структур, а именно колеблющихся струн. Когда мы начинаем суммировать все возможные истории таких распушенных объектов, неприятные бесконечности, рожденные виртуальными частицами, исчезают как по волшебству. Другая идея — петлевая квантовая гравитация, которая предлагает разрубить пространство-время на дискретные блоки. Такая разбивка предполагает ограничение верхнего лимита энергии, которую может одалживать частица, и вычисления вновь приобретают конечный характер. Эти две кандидатуры на роль всеобщей теории во многих отношениях представляют собой наиболее консервативные продолжения существующих моделей. Обе пытаются сохранить, насколько это возможно, теоретические основы квантовой механики и общей теории относительности. А как насчет более эзотерических идей, изменяющих существующие правила игры? Например, если снова разъединить пространство-время и рассматривать их отдельно, как это было раньше, то это создаст пространство для маневра. Можем ли мы достичь прогресса, отказавшись от краеугольного камня общей теории относительности, принципа эквивалентности? Или мы должны более кардинально поменять наши взгляды и попытаться объяснить природу реальности с помощью отвлеченных чисел? И теория относительности, и квантовая механика так хорошо согласуются с реальностью, каждая в своей области, что очень трудно придумать что-нибудь лучше. Но мало кто из физиков задумывается о еще более радикальной возможности. А именно, что квантовая механика и общая теория относительности не могут быть объединены, и реальность не имеет единого, согласованного и логического обоснования. Теория всего и теория струн. Всеобъемлющая физическая теория, которая объединит квантовую механику и общую теорию относительности, сможет описать все на свете, начиная от Большого взрыва и заканчивая элементарными частицами. Так есть ли у нас сейчас ведущий кандидат на роль этой теории всего? В конце 19-го столетия атомы считались самыми маленькими строительными кирпичиками материи. Затем была открыта их структура. Ядро, состоящее из протонов и нейтронов, и электроны, снующие вокруг ядра. В 1960-е годы атом был разделен еще дальше. Так сначала теоретически, а затем и экспериментально было определено, что протоны и нейтроны состоят из еще более маленьких частиц, названных кварками. Означают ли эти структурные слои, что деление бесконечно? Все теоретические и экспериментальные свидетельства, собранные до сих пор, говорят, что это не так, и что кварки лежат на самом дне мироздания. Сейчас мы полагаем, что кварки — это фундаментальные строительные блоки материи, так же, как и другое семейство частиц — лептоны. Выделяют верхние, нижние, очарованные, странные, истинные и прелестные кварки. К лептонам относятся электрон, мюон, таон, а также электрическое, мюонное и тау-нейтрино. Кварки и лептоны, входящие в состав вещества, довольно сильно отличаются от бозонов, являющихся переносчиками взаимодействия в природе. К ним относятся фотон, глюон, W и Z-бозоны, а также бозон Хиггса. Поэтому для всех оказалось большим сюрпризом открытие, сделанное теоретиками в 1970-е годы. Было показано, что можно вывести уравнения, которые не будут изменяться, если одни частицы заменить другими. Это предполагает существование в природе нового типа симметрии. Точно так же, как в силу своей симметрии внешний вид снежинки не изменяется, как бы мы ее ни переворачивали, неизменный вид уравнений сводится к новой симметрии, называемой суперсимметрией. Одно из следствий этого заключается в том, что каждая частица в стандартной модели будет иметь своего суперсимметричного партнера. Но никто еще не нашел ни одного такого суперпартнера. Суперсимметрия и супергравитация. Физики и теоретики, однако, по-прежнему увлечены суперсимметрией, поскольку она предсказывает гравитацию. Согласно математическим уравнениям теории суперсимметрии, акт превращения частицы в ее суперсимметричную партнершу и наоборот идентичен ее движению сквозь пространство-время. Это означает, что суперсимметрия связывает свойства квантовых частиц и пространство-времени, делая возможным подключить сюда также и гравитацию. В результате получается теория, которая называется супергравитацией. Математические выкладки теории супергравитации привели к неожиданному следствию. Пространство-время способно обладать только 11 измерениями, и не более того. Идея о дополнительных измерениях Вселенной возвращает нас к ранним попыткам объединения разных сил природы. В 1920-е годы немецкий физик и математик Теодор Калуца 1885-1954 добавил в теорию Эйнштейна пятое измерение для пространства-времени, в результате чего у гравитационного поля появились новые компоненты, похожие на компоненты электромагнитного поля. Но почему же мы не видим пятое измерение? В 1926 году шведский физик Оскар Клейн 1899-1974 предположил, что пятое измерение не похоже на другие четыре. Оно свернуто в калачик, который слишком мал, и поэтому мы его не видим. Вообразите муравья на туго натянутой проволоке. С одинаковым успехом он в любой момент может передвигаться как вдоль по проволоке, так и по ее окружности. Но если мы смотрим на проволоку с расстояния, немного превышающего размеры муравья, проволока будет выглядеть фактически как одномерная линия. Вычисления Клейна показали, что дополнительное измерение должно иметь не более 10 в минус 35 степени М в поперечнике, а это слишком мало, чтобы быть замеченным даже на самых мощных современных ускорителях частиц. Идея Калуцы и Клейна пребывала в спячке долгие годы, пока супергравитация не вернула ее к жизни, обогатив пространство-время семью новыми измерениями, находящимися в свернутом состоянии. Могут ли эти дополнительные измерения описать сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия? На первый взгляд теория супергравитации выглядела весьма многообещающе, но и в ней нашли изъяны. Во-первых, с помощью 11-мерной супергравитации трудно понять, как кварки и электроны соотносятся со слабым ядерным взаимодействием. Еще более серьезной оказалась проблема, разрушающая все попытки примирить гравитацию и квантовую теорию поля. Когда мы используем уравнение супергравитации для вычисления некоторых процессов, результат обращается в бесконечность. Колебания струн. Как альтернатива возникла теория суперструн, в которой строительными кирпичиками материи являются не точечные частицы, а одномерные струны, живущие в пространстве 10 измерений. Подобно скрипичным струнам, они могут колебаться по-разному, и разные режимы колебания представляют собой различные элементарные частицы. Некоторые колебания струн могут описывать гравитоны, которые являются гипотетическими переносчиками гравитационного взаимодействия. Все это выглядело как мечта физико-теоретика. В отличие от 11-мерной супергравитации, появилась возможность успешно вести дела со слабым взаимодействием. Кроме того, теория суперструн становится очень похожа на общую теорию относительности, если принять, что энергия гравитона достаточно мала. Но самое главное заключалось в том, что все бесконечности и аномалии, досаждавшие ученым в их прежних попытках применить квантовую теорию поля к общей теории относительности, перестали отравлять им жизнь. Казалось, это был надежный путь к объединению гравитации с квантовой механикой. Однако после первой эйфории вновь начали закрадываться сомнения. Начнем с того, что существует не одна, а целых 5 математических непротиворечивых теорий суперструн, и каждая претендует на звание теории всего. Теория суперсимметрии говорит, что Вселенная имеет максимум 11 измерений. В то время как из уравнений теории суперструн следует, что их должно быть 10. И почему мы должны останавливаться на одномерных струнах? Почему не рассмотреть двухмерные мембраны, которые могут принимать форму простыни или сводиться к поверхности пузыря? Суперструны — то же самое, что космические струны? Ответ — нет. А может быть и да. Космические струны — это гипотетические дефекты в пространстве-времени, которые проявляются в виде линий концентрированной энергии длиной в миллиарды световых лет, настолько плотные, что отрезок длиной в 1 метр весит столько же, сколько целый континент. В отличие от них, суперструны имеют размер 10⁻³⁵ метров, а масса их сравнима с массой элементарных частиц, с которыми мы имеем дело в настоящий момент. У нас нет доказательств существования космических струн, но некоторые космологи думают, что они могли сформироваться, когда остывала очень молодая Вселенная, и квантовый вакуум проходил через серию фазовых превращений, сходных с таянием льда. Никакие суперструны были там не нужны, но космические струны могли образоваться и другим путем, если быстрое расширение пространства в эпоху инфляции было способно захватить первозданные суперструны и растянуть их до космических пропорций. Супермембраны. Выяснилось, что суперсимметрия и мембраны хорошо сочетаются друг с другом. Вычисления, проведенные в 1987 году, показали, что супермембраны могут существовать в 11-мерном пространстве времени, которое следует из теории супергравитации. Долгие годы существовало 2 лагеря — струнники с их 10-мерной теорией и мембранники, работающие в 11 измерениях. Все это собралось вместе в 1995 году под одним зонтиком, названным М-теорией, которая была разработана Эдвардом Виттоном в Институте перспективных исследований в Принстоне. По его словам, буква М означает либо магию, либо мистерию, либо мембрану. Выбирайте себе по вкусу. Виттон показал, что 5 различных теорий струн и супергравитация по сути являются различными гранями М-теории. М-теория с ее мембранами смогла сделать то, что было не под силу сделать струнам. В 1974 году Стивен Хокинг показал, что черные дыры могут излучать энергию благодаря квантовым эффектам. А это означало, что они имеют температуру, а также обладают таким термодинамическим свойством, как энтропия, которая является мерой дезорганизации системы. Хокинг установил, что энтропия черной дыры зависит от площади поверхности ее горизонта событий. Казалось, что ее энтропию можно определить, учитывая все квантовые состояния частиц, из которых состоит черная дыра. Но все попытки такого описания черной дыры потерпели неудачу. И тут на сцене появилась М-теория, в точности воспроизводя формулу энтропии Хокинга. В 1998 году аргентинский физик Хуан Малдасена показал, что все события, происходящие внутри Вселенной, можно описать в М-теории с помощью взаимодействия частиц на ее границе. Этот голографический принцип может означать, что мы всего лишь тени на границе Вселенной большего числа измерений. Конкретный способ, с помощью которого скручены дополнительные измерения, диктуется внешним видом нашего четырехмерного мира, включая количество поколений кварков и лептонов, существующие силы и массы элементарных частиц. Сложность применения М-теории заключается в том, что существует много, возможно, бесконечно много способов скручивания этих дополнительных измерений, что приводит к возникновению огромного количества возможных вселенных. Некоторые из них могут быть подобны нашей Вселенной, с тремя поколениями кварков и лептонов и четырьмя видами взаимодействий. Многие будут выглядеть совсем по-другому. Но с теоретической точки зрения все они вполне вероятны. Таким образом, может существовать множество вселенных, в которых действуют разные физические законы, и в одной из таких вселенных посчастливилось жить нам с вами. Можно ли назвать М-теорию окончательной теорией всего? Проверить это предположение трудно. Некоторые характерные особенности, такие как суперсимметрия или наличие дополнительных измерений, могут быть выявлены в экспериментах на ускорителях или с помощью астрофизических наблюдений. Но в целом огромное разнообразие возможностей, предлагаемых мультивселенной, очень сильно затрудняет точные предсказания. Являются ли все законы природы, с которыми мы имеем дело, следствием фундаментальной теории или некоторые из них могли возникнуть по чистой случайности? Это вопросы первостепенной важности, и они могут еще долго оставаться без ответа. Поиски теории всего, по-видимому, являются наиболее амбициозной задачей, предпринятой учеными за все время существования науки. Никто еще не говорил, что нам будет легко на этом пути. Первопроходцы струнной теории. В 1990 году Эдвард Виттен, внесший большой вклад в разработку теории струн, стал лауреатом Филдсовской премии, аналога Нобелевской премии для математиков. Это показывает, насколько тесно связаны математика и теория струн. Хуан Малдасена — еще один пример влиятельного современного физика. Его работа показывает, что физические законы и явления внутри определенной области Вселенной могут быть описаны теми событиями, которые происходят на границе этой области. Хотя его идея родилась в рамках М-теории, она способна привести к революционным изменениям во многих областях теоретической физики. Принципиально новая дорога, ведущая к теории всего. В течение нескольких десятков лет охота за теорией, способной объединить относительность и квантовую теорию, основывалась на теории струн. Но существуют и альтернативные пути. Наиболее перспективный неструнный подход к разработке теории всего — казуальная динамическая триангуляция или метод причинно-динамических разбиений. Этот метод разработали Рената Лол из Утрехтского университета в Нидерландах и ее коллеги Ян Амбьорн и Ежи Юркевич. CDT-метод предлагает для пространства-времени модель, сложную из крошечных, идентичных друг другу, строительных кирпичиков. Они представляют собой аналоги треугольников, но более высокой размерности, так называемые 4-симплексы. Под влиянием законов квантовой механики эти треугольники постоянно перестраиваются, приобретая новые конфигурации, и каждый из них имеет свою собственную кривизну. Подобно тому, как вы можете соединить 6 равносторонних треугольников в одной точке, превратив их в кусок плоского пространства, с помощью CDT-метода можно создать плоское, положительно или отрицательно искривленное пространство-время путем соединения нескольких 4-симплексов в одной точке. Треугольники — это не физические объекты, а просто математический инструмент для вычислений, и они приводят к убедительным результатам. Ключевым этапом формирования пространства-времени в большом масштабе является суммирование всех возможных конфигураций этих треугольников. Это вполне соответствует духу подхода, который Ричард Фейнман применил в квантовой механике. Чтобы вычислить, как частица добирается из точки А в точку Б, нужно сложить все возможные траектории ее пути. Еще в конце 1970-х годов аналогичный подход к рассмотрению пространства-времени применил Стивен Хокинг. Но у него получались вселенные либо вообще без измерений, либо измерений было бесконечное множество. Идея ЛОЛ заключалась в том, чтобы встроить зафиксированный порядок причинно-следственных связей в способ самоорганизации треугольников. В результате ее вычисления привели к модели, включающей три измерения пространства и одно измерение времени, и создали гладкую, расширяющуюся Вселенную, подобно той, в которой мы живем. В этой Вселенной господствуют законы общей теории относительности и стандартной космологии. Полученный результат предполагает, что принцип причинности может объяснить, почему мы живем в четырехмерной Вселенной. Но в CDT-модели пространство-время является четырехмерным только на больших масштабах. На крошечных масштабах модель превращается в двухмерную с фрактальной структурой пространства-времени, неровной и зазубренной, со все более отчетливой прорисовкой деталей по мере увеличения масштаба. Реальность может быть слегка потерта по краям. Гравитация Харавы. Физики, пытающиеся примирить гравитацию с квантовой механикой, приветствовали теорию, появившуюся на кончике пера, которая может все упростить. Пространство-время представляет собой концепцию, которая хорошо нам послужила. Но если физик Петр Харава прав, то это всего лишь мираж. Харава, который работает в Калифорнийском университете в Беркли, штат Калифорния, США, хочет разорвать эту ткань и освободить время и пространство друг от друга. Одной из ключевых идей теории относительности является симметрия Лоренца. Все наблюдатели, двигающиеся с постоянной скоростью, выражают согласие по поводу законов физики и положения событий в пространстве-времени. Но что, если эта симметрия есть не фундаментальное свойство природы, а нечто, возникающее в процессе охлаждения Вселенной после огненного шара Большого взрыва? В 2009 году Харава внес исправление в уравнение Эйнштейна, удалив симметрию Лоренца. К его удовольствию, это привело к системе уравнений, описывающих гравитацию с тех же самых квантовых позиций, которые справедливы и для других фундаментальных сил природы. Гравитация возникает как сила притяжения благодаря квантовым частицам, называемым гравитонами, так же, как электромагнитное взаимодействие переносится фотонами. Гравитацию Харавы можно изучать с помощью того же самого математического аппарата, который был разработан для трех других фундаментальных взаимодействий природы. Отчасти поэтому эта идея с таким увлечением была подхвачена многими физиками. Она могла помочь разрешить застарелую проблему темной материи. Когда Синдзи Мукаяма из Токийского университета, Япония, вывел уравнения движения из теории Харавы, он обнаружил, что в них присутствует новый член, которого не было в уравнениях, выводимых из общей теории относительности, и что этот новый член имитирует свойства темной материи. В зависимости от его значения мы можем либо частично, либо почти полностью избавиться от темной материи. С темной энергией, в отличие от темной материи, так просто разобраться не получается. Теории физики элементарных частиц предсказывают, что концентрация темной энергии должна быть на 120 порядков больше, чем наблюдаемое значение. Но теория Харавы содержит параметр, который можно плавно подстроить, чтобы уменьшить энергию вакуума, предсказываемую физикой элементарных частиц. По-разному одинаковые. Наши надежды, направленные на создание теории всего, связаны с разрушением баланса, на который так уповал Эйнштейн. Современная физика ненадежно сбалансирована на невероятном совпадении, связанном с тем, как мы представляем себе массу и как мы ее определяем. Эйнштейн утверждал, что это совпадение – изначальное свойство природы, и использовал этот принцип эквивалентности как основу для создания своей общей теории относительности. Но если мы хотим найти некую более общую, лучшую теорию, которая сможет объединить гравитацию с другими силами, с принципом эквивалентности придется расстаться. Существует несколько вариантов принципа эквивалентности, но все сводятся к одной идее. Действие гравитационных полей неотличимо от действия ускоренного движения. На человека, стоящего в лифте на планете Земля, действует сила притяжения, направленная вниз. Запустите лифт в дальний космос на ракете, и если ракета будет лететь с ускорением, пассажир будет испытывать точно такое же притяжение. Инерция пассажира не даст ему парить в кабине. Инерция – естественное сопротивление любого тела действию ускорения. Этот же эффект вдавливает вас в спинку сиденья машины, когда водитель нажимает на газ. У этих двух ситуаций с лифтом одна причина – масса. Однако масса массе рознь. Одна гравитационная масса отвечает на силу притяжения, стремясь придать телу ускорение в гравитационном поле. Другая инертная масса является свойством тела, которое противодействует любому ускорению. Еще один способ сформулировать принцип эквивалентности – сказать, что эти две массы всегда численно равны друг другу. Если бы это было не так, тела с разными массами падали бы на Землю с разными скоростями. Фактически, равенство гравитационной и инертной масс определяет любое движение под действием гравитации во всей Вселенной. Если бы гравитационная масса реагировала на гравитацию немного сильнее, чем инертная масса на ускорение, то планеты вращались бы вокруг своих светил, а звезды вокруг центров своих галактик немного быстрее, чем они это делают сейчас. То, что выглядит как гравитация в общей теории относительности Эйнштейна, на самом деле просто однородное движение сквозь искривленное пространство. Гравитации нет, поэтому гравитационная масса фиктивна, а совпадение, которое стоит за принципом эквивалентности, пропадает. Но если гравитацию нужно поместить в один квантовый загон вместе с другими силами, то гравитации нужно дать что-нибудь, на что она могла бы опереться. Так же, как электромагнетизм опирается на электрический заряд. Возникает необходимость в гравитационной массе, которая отдельна и отлична от инертной массы. Интервью. Теория всего не дает ответов на все вопросы. «Мы не должны быть одержимы идеей поисков теории всего», утверждает Лиза Рэндалл, профессор физики Гарвардского университета. Не мечтает ли каждый физик о единой стройной теории всего? На свете очень много физиков. Когда я провожу свои исследования, я вовсе не думаю об этой теории. И даже если бы у нас была окончательная теория, лежащая в основе всего, как вы объясните тот факт, что мы с вами сейчас находимся здесь? Решение проблемы теории струн не объяснит нам, как возникло человечество. Следовательно, теория всего — это миф? Нет, это вовсе не ошибочная идея. Такие цели вдохновляют прогресс. Я просто думаю, что идея, к которой мы придем в конце концов, будет немного сложнее. Разве не красота математики приводит нас к истине? Вам следует быть осторожным, если вы хотите использовать красоту в качестве гида. Очень много теорий, которые вначале не считались красивыми, но оказались таковыми позже и наоборот. Я думаю, что простота – хороший путеводитель. Чем экономичнее теория, тем она лучше. Значит, проблема в том, что наши лучшие теории физики элементарных частиц и космологии так запутаны? Мы пытаемся описать Вселенную в масштабах от 10 в 27 до 10 в 35 степени метров. Поэтому нет ничего удивительного, что в этих теориях так много составляющих. Глупо считать, что все вокруг нас состоит только из того вещества, из которого мы сделаны. Скорее всего, без темной материи и без темной энергии нам не обойтись. Глубже и точнее. Один из способов опровергнуть принцип эквивалентности Эйнштейна — попытаться доказать, что две массы на самом деле не эквивалентны, а просто очень-очень близки. Даже мельчайшая разница между ними будет означать, что общая теория относительности построена на зыбкой основе и что должна существовать более глубокая и точная теория. До сих пор эксперименты, проводимые с атомами рубидия и калия в свободном падении в башне падения Бременского университета, не показали отклонений от принципа эквивалентности. Было найдено, что атомы падают с одинаковыми скоростями с точностью до 11 знака после запятой. Между тем, в Вашингтонском университете в Сиэтле Эрик Адельбергер и его группа Йод-Вош используют высокотехнологичную установку, торсионные весы, чтобы сравнить движение стандартных масс, сделанных из различных элементов, включая медь, бериллий, алюминий и кремний. Они установили рекорд точности в своих экспериментах. Принцип эквивалентности не нарушался с точностью до 13 знака после запятой. Запущенный французскими учеными в апреле 2016 года космический аппарат «Микроскоп» тестирует движение платиновой и иридиевой масс в условиях микрогравитации в космическом пространстве. В то же время теоретики решили потянуть за другую веревочку. Они заявили, что никто до сих пор не сумел убедительно объяснить, что такое инерция. Одно мы знаем наверняка. Инерцию нельзя полностью объяснить полем Хиггса. Хотя поле Хиггса предположительно обеспечивает массами фундаментальные частицы, такие как электроны и кварки, при объединении кварков в более тяжелые частицы, а именно протоны и нейтроны, которые составляют большую часть нормального вещества, получается масса примерно в 1000 раз больше суммарной массы составляющих кварков. Эта дополнительная масса обеспечивается не механизмом Хиггса, а энергией, требуемой для того, чтобы удерживать кварки рядом друг с другом. Каким-то образом эти два эффекта должны объединиться и найти себе точку опоры, чтобы создать у тела свойство сопротивляться ускорению. Ускоряющийся наблюдатель. И что же далее? Наверное, все это можно соотнести с феноменом, о котором в 1970-е годы заявили канадский физик Уильям Унру и другие ученые. Объединив идеи относительности и квантовой механики, они пришли к выводу, что наблюдатель, движущийся с ускорением, должен видеть излучение, исходящее из вакуума. Астрофизик Бернард Хайш из Института внеземной физики имени Макса Планка в Гархинге, Германия, и инженер-электротехник Альфонсо Руэда из Университета штата Калифорния в Лонг-Бич, США, поняли, что вакуум взаимодействует с ускоряющимся телом во всем его объеме. Это может породить силу, которая действует в направлении, противоположном движению тела. Они сравнили этот эффект с тем, который возникает при движении заряженных частиц в магнитном поле, когда возникает сила, действующая на движение этих частиц — сила Лоренца. В нашем случае имеет место электромагнитное взаимодействие с квантовым вакуумом. Майкл Маккаллах из Плимутского университета Великобритании полагает, что такие взаимодействия — именно то, что нужно для того, чтобы разрушить принцип эквивалентности. Излучение Унру должно обладать спектром широким диапазоном длин волн. Для очень маленьких ускорений будет преобладать длинноволновое излучение. Сделайте ускорение действительно очень маленьким, и некоторые волны станут длиннее размера наблюдаемой Вселенной и будут эффективно обрезаться. В соответствии с вычислениями Маккаллаха, проведенными им в 2007 году, полное количество излучения Унру, воспринимаемого телом, будет падать, в результате чего тело будет испытывать меньшую силу противодействия. Таким образом, инерция тела будет уменьшаться, облегчая его движение по сравнению с тем, что предписывается стандартными законами движения Ньютона. Соответственно, связь с гравитационной массой будет ослабевать. Аномальные движения. Сложность этой идеи заключается в том, что ее трудно проверить. В окрестности Земли с ее сильным полем тяготения не так-то легко воспроизвести малые ускорения, нужные для наблюдения такого эффекта. Однако во Вселенной есть места, где можно увидеть действие малых ускорений, а именно в среде с низкой гравитацией, например, на краю галактики. И действительно, рассматривая аномальные движения в большинстве спиральных галактик, Маккаллах предположил, что этот механизм может также объяснить еще одну загадку, терзающую умы астрофизиков — тайну темной материи. Справедливости ради следует сказать, что эти идеи не совершили переворота в науке. Когда Хайш и Руэда предложили свой механизм, им удалось убедить НАСА в необходимости спонсирования дальнейших исследований. Кроме того, дуэт ученых удалось привлечь частные инвестиции в размере 2 миллионов долларов. Но в дальнейшем денежный ручей и интерес к исследованиям иссякли, так как разработчики идеи не смогли предсказать, как именно можно проверить действие эффекта. В 2010 году три бразильских астронома под руководством Виторио де Лоренси из Федерального университета в Итажуба предложили провести новое испытание. Если использовать вращающийся диск для того, чтобы нейтрализовать ускорение, возникающее вследствие вращения Земли и ее движения в космическом пространстве, на крохотных ускорениях инерция диска понизится, и он будет вращаться быстрее, чем следует из законов Ньютона. Несмотря на то, что проведение эксперимента требует сравнительно небольших затрат, пока не нашлось желающих вкладывать свои ресурсы в этот проект. Тупиковая ситуация, связанная с принципом эквивалентности, по-прежнему ждет своего разрешения. Либо кто-то проведет решающий эксперимент, разоблачающий принцип эквивалентности, либо теоретически будет доказана его несостоятельность. Если гравитационная масса то же самое, что и инертная масса, только под другой личиной, тогда действительно гравитация всего лишь иллюзия, возникающая в искривленном пространстве, как она и трактуется в общей теории относительности. И тогда квантовые теории гравитации, включая струнные теории, могут быть водружены на жертвенный алтарь. Числа — основа всего? Когда Эйнштейн в 1916 году завершил работу над общей теорией относительности и пристально посмотрел на свои уравнения, он получил неожиданное послание. Вселенная расширяется. Эйнштейн не поверил этому. Он не мог себе представить, чтобы материальный мир съеживался либо раздувался в размерах. И поэтому он проигнорировал вывод, следовавший из уравнений. Но через 13 лет Эдвин Хаббл нашел явные доказательства расширения Вселенной. Так Эйнштейн упустил возможность сделать самое сенсационное предсказание в истории науки. Как же получилось, что уравнения Эйнштейна знали о расширении Вселенной, а сам Эйнштейн нет? Если математика, являющаяся изобретением человеческого мозга, не что иное, как язык, с помощью которого мы описываем окружающий мир, как из нее может возникнуть нечто, превышающее наши исходные предпосылки? «Трудно избежать впечатления, что иначе, чем чудом, это не объяснить», писал физик Юджин Вигнер в 1960 году. В наше время способность математики предвосхищать события выглядит не менее чудесной. В 2012 году физики зафиксировали на Большом Андронном коллайдере характерные признаки частицы, которые промелькнуло в уравнениях физики элементарных частиц еще 48 лет назад. Как математики могли узнать о частицах Хиггса? Как вообще они могут с помощью уравнений предсказывать физическую реальность? Наверное, потому что математика — это и есть реальность, говорит физик Брайан Грин из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Возможно, если мы копнем достаточно глубоко, то убедимся, что физические объекты, такие как стол или стул, в конечном итоге состоят не из частиц или струн, а из чисел. Что из этого следует? Для начала нужно понять, из чего состоит математика. Покойный физик Джон Уилер говорил, что основой математики является уравнение «0 равен нулю». Все математические структуры могут быть выведены из так называемого пустого множества, такого множества, которое не содержит никаких элементов. Пусть мера этого множества равна нулю, тогда можно определить число 1 как множество, которое содержит только пустое множество, 2 как множество, содержащее множество, соответствующее нулю и единице, и так далее. Если продолжать вкладывать пустоту друг в друга, подобно тому, как это сделано в матрешках, то в итоге у нас получится вся математика. По словам математика Иэна Стюарта из Уорикского университета Великобритании, этот принцип — ужасный секрет математики. Вся она основывается на пустоте. Реальность может снизойти до математики, а математика сводится к пустоте. Может быть, это и есть главный ключ ко всему сущему. В конце концов, Вселенная, сделанная из ничего, не требует никаких объяснений. На самом деле, математическим структурам вовсе не нужна физическая природа. Додекаэдр никогда не был создан, говорит Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института. Додекаэдр вообще не существует в пространстве или во времени, он существует независимо от них обоих. Пространство и время сами содержатся внутри более крупных математических структур, добавляет он. Эти структуры просто существуют, они не могут быть созданы или разрушены. И тут возникает большой вопрос. Почему Вселенная сделана только из части всей доступной математики? Правда то, что математика, кажущаяся нам такой заумной и нефизической, иногда начинает соответствовать реальному миру. Например, мнимые числа ранее считались полностью заслуживающими свое название, а сейчас они используются для описания поведения электрических цепей и элементарных частиц. Неевклидова геометрия, в конце концов, проявилась в эйнштейновском описании гравитации. Но даже если так, это всего лишь малая часть всех существующих математических структур. Но Тегмарк говорит, что не надо делать поспешные выводы. Он полагает, что физическое и математическое бытие — это одно и то же, поэтому любая структура, которая существует математически, существует также и в реальности. Тогда как быть с математикой, которую наша Вселенная не использует? По словам Тегмарка, другие математические структуры соответствуют другим вселенным. Он считает, что они входят в мультивселенную четвертого уровня, и она куда более странная, чем те мультивселенные, которые обычно обсуждают космологи. Их заурядные мультивселенные подчиняются тем же основным математическим правилам, что и наша Вселенная. А во вселенных внутри мультивселенной четвертого уровня Тегмарка действует совсем другая математика. Все это звучит весьма экстравагантно, тем не менее гипотеза об идентичности физической и математической реальности прошла проверку временем. Если реальность в основе своей не является математикой, то что же это такое? Может быть, в один прекрасный день мы столкнемся с представителями инопланетной цивилизации и поделимся с ними нашими знаниями о Вселенной, размышляет Грин. Они скажут: «А, математика? Мы это уже проходили. Она только уводит в сторону. А теперь поговорим о серьезном». Интервью. Удивительно, на что способен наш слабый мозг. Шон Кэрролл, физик-теоретик из Калифорнийского технологического института, рассуждает о том, почему физике сейчас улыбается фортуна, и какой следующий большой прорыв ожидает нас. Вам нравится популярность, которой достигла современная физика на волне открытий бозона Хиггса и гравитационных волн? Физика была царицей наук в 20-м столетии, потому что за последние 100 лет она привела к появлению квантовой механики, атомной бомбы и самых разнообразных технологий. Мы, физики, обладали большим политическим влиянием и интеллектуальным весом. Сейчас биологи начинают постепенно опережать нас. Биология развивается чрезвычайно быстро и имеет более непосредственное влияние на нашу жизнь. Но успехи биологии, например, генная инженерия, могут оказаться палкой о двух концах. В каком-то смысле физика оказывается в более приоритетном положении. Открытия, которые мы делаем сейчас, не переходят сразу же в область технологии или в нашу повседневную жизнь. Никто не стремится найти практическое применение бозонам Хиггса или гравитационным волнам. Просто все считают их грандиозными открытиями. Эти крупные достижения физики явились следствием доказательства математических теорем. Стоит ли нам и дальше опираться на математику в наших исследованиях? Не только математика помогает нам постигать природу. Очень важны также методы научной работы. Самое главное, что все это демонстрирует возможность познания окружающего мира. Ведь до сих пор продолжается тихое противостояние между теми, кто считает природу полнейшей загадкой, и теми, кто полагает, что она доступна для понимания. Эти открытия напоминают нам о том, что наш хрупкий маленький мозг способен делать удивительные предсказания о далеких и труднодоступных аспектах окружающего мира. Какие открытия могут быть сделаны в ближайшие десятилетия? Это невозможно предсказать. Мы можем найти доказательства космической инфляции в ранней Вселенной, открыть темную материю и найти какую-нибудь частицу, которая не вписывается в стандартную физическую модель. Все это может произойти в ближайшие 2 года. 100 лет прошло между появлением теории гравитационных волн и их открытием. Быть может, современным передовым идеям потребуется еще больше времени, чтобы воплотиться в жизнь. Именно так. Слишком малая часть человеческого интеллектуального потенциала направлена на решение этих больших и амбициозных вопросов. И людям, которые посвятили себя исследованию этих проблем, следует предоставить право самим решать, сколько времени им для этого потребуется. Открытие гравитационных волн в совместном проекте «Лига» очень впечатляет не только по числу людей, которые принимали в нем участие, но и по количеству затраченных на него лет. Серьезно ученые начали заниматься проблемой обнаружения гравитационных волн в 1980-е годы. Еще до начала строительства первой гравитационно-волновой обсерватории они понимали, что она может оказаться недостаточно чувствительной, чтобы что-нибудь обнаружить. Так и произошло. Я бесконечно уважаю тех людей, которые предвидели эту ситуацию, но не отказались от своих попыток и посвятили свою жизнь осуществлению своей идеи. Вы надеетесь, что ваша работа вдохновит следующего Эйнштейна? Не хочу говорить о следующем Эйнштейне. Большинство теоретических разработок в наше время выполняют целые коллективы ученых. Yeah!